подозревая всех вообще и никого в частности, уклонился от прямого ответа Майкл. «Вы видели Бага?» Стелла содрогнулась. «Нет, в тот раз не видела». «Но вообще, конечно, видела. Меня мороз пробирает по коже, когда я вспоминаю. Я никогда не видела обезьяны до такой степени похожей на человека. Иногда, когда Грегори немного выпьет, он зовет Бага и велит ему проделывать разные штуки. Ах, если бы вы знали, как ловко Баг обращается с малайскими мечами! Сэр Грегори сделал специально для него деревянный меч. Если бы вы видели, с какой быстротой он вращает им над головой, вы бы умерли от страха». Майкл внимательно посмотрел ей в глаза. «Значит, это правда, что Баг умеет обращаться с мечом? Тен говорил мне об этом, но я не поверил». «О да, умеет в совершенстве. Этому его научил сам Грегори». «Какие отношения связывают вас с Пенном?» — спросил Майкл внезапно, и Стелла густо покраснел. «Он был мне другом», — ответила она смущенно. «Очень большим другом. Я хочу сказать, дружба наша не выходила за пределы денежной помощи, которую он мне оказывал. Мы давно с ним знакомы. Он помогал мне делать кинематографическую карьеру, и мы всегда были очень большими друзьями». «Были друзьями, а теперь?» «Теперь все кончено», — ответила она коротко. «Я завтра уезжаю из Чичестера. Дом этот я поручил агентам сдать в наем». «Бедный Фосс», — вздохнула она, и на глазах ее показались слезы. «Бедняга! Но Грегори не мог сделать этого, мистер Бриксон, клянусь вам. Грегори хвастается и шумит, но в глубине души он страшный трус. На его совести я знаю много грязных дел, но он всегда совершал их через посредство кого-нибудь другого». «Какие же это грязные дела?» Стелла не хотела отвечать, но Майкл настоял. «Он мне рассказывал, как он устраивал налеты на малайские деревни и похищал девушек. Там жило одно племя, женщины которого были очень красивы. Может быть, он врал, но у меня сложилось такое впечатление, что он говорит правду. В прошлом году, вернувшись с Борнео, он говорил, что украл женщину из деревни, где ни один белый не смел показаться, так как белых там убивали. Он так и сказал: украл». «И вас не приводили в возмущение такие исповеди?» — спросил Майкл, не сводя с артистки спокойных внимательных глаз. Стелла пожала плечами. «Он был так мил со мной. Мы были очень большими друзьями». Майкл вернулся в дом Джека Небворта. «Версия Пенна совпадает с тем, что говорила Мендоза. По-видимому, малайка в башне и была той девушкой, которую он украл на острове, а маленький малаец с мечом был ее мужем. Если обоим удалось бежать, то найти их не представит большого труда. Я сейчас разошлю телеграммы на все полицейские посты радиусом 25 миль, и мы будем знать о беглецах все, что нам нужно». «Уже утро», — ответил Джек, глядя на серевший восток. «Оставайтесь, я угощу вас крепким кофе. Все эти новости сильно расстроили меня. Я сегодня собирался делать большую съемку, но боюсь, что придется отложить на день или на два. Новости вызовут в трупе такое волнение, что ни о какой работе никто думать не будет. Они все знали Фосса, хотя никто с ним близок не был, никто его не любил. Адель нервная девушка, если она потеряет самообладание, мне вообще придется смотать удочки и прекратить съемки. Кстати, Бриксон, почему бы вам не переселиться ко мне?» Я холост, места у меня в доме много, есть телефон, и вы можете расположиться здесь гораздо удобнее, чем в гостинице».